Кто-то из детей постарше разучивал песню. Это был дом, что отмечали все, восхищаясь тем, чего не могли добиться сами, где телевизор смотрели нечасто. У Уильяма, мужа Сары, не было за столом. Он сидел на перегородке, и это небольшое расстояние выражало его отношение к родству с этой семьей. Он дважды уходил от Сары и возвращался. Любому было очевидно, что так будет и дальше. Уильям нашел работу, довольно жалкую, в строительстве. Но проблема была в том, что его пугали телесные отклонения, а их девочка с синдромом Дауна была ему отвратительна. И все же он был крепко привязан к Саре. Они были под стать друг другу, оба рослые, крепко сложенные, темные, как два цыгана, и все время в ярких одеждах. Но когда Сара держала на руках бедняжку Эми, тщательно прикрытую, чтобы она никого не смущала, Уильям смотрел куда угодно, только не на жену. Вместо этого он смотрел на Гарриет. Она кормила двухмесячного Пола, сидя на большом стуле, который считался ее стулом, потому что был удобен для кормления. Гарриет выглядела утомленной. Ночью Джейн не давали спать зубы, и она звала маму, а не бабушку. Произведя на свет четырех новых людей, Гарриет сильно не изменилась. Вот она сидит во главе стола. Синяя рубашка распахнута с одной стороны, и видна часть белой груди с голубыми прожилками вен и энергично движущуюся маленькую головку Пола. Губы Гарриет характерно плотно сжаты. Она наблюдает за происходящим вокруг. Здоровая, привлекательная молодая женщина, полная жизни, только усталая. Дети прибежали, бросив игру, и потребовали ее внимания. И Гарриет, вдруг раздосадованная, отрезала: «Почему бы вам не подняться поиграть на чердаке?» Это не было на нее похоже. Снова взрослые за столом переглянулись. Кому взять на себя труд избавить Гарриет от шумных детишек? В итоге Анджела ушла с детьми. Гарриет огорчила, что она злилась. «Я всю ночь не спала», — начала была она. Но Уильям перебил ее, отнимая инициативу высказать то, что думали они все. Гарриет понимала это и даже знала, почему сказать должен Уильям, недобросовестный муж и отец. «Теперь так и будет, сестрица Гарриет», — объявил он, подаваясь вперед со своего барьера и вскидывая руки, как дирижер. «Сколько тебе лет?» «Нет, не говори, я знаю. И за 6 лет ты родила 4 детей». Он огляделся, чтобы убедиться, что остальные за него. Так и было. И Гарриет видела это. Она иронично улыбнулась. «Преступница», — сказала она, — «вот я кто». «Сделай перерыв, Гарриет. Это все, о чем мы просим», — продолжил Уильям все более и более веселым и наигранным тоном, в своей обычной манере. «Это, — говорит отец, — 4, — сказала Сара, прижимая к себе свою бедную Эми и вынуждая остальных сказать вслух то, что они, должно быть, думали, что она переступила через себя, дабы поддержать своего никудышного мужа перед всеми». Уильям послал ей благодарный взгляд, стараясь не смотреть на горестный сверток, который она оберегала. «Да, но мы хотя бы растянули это на 10 лет», — договорил он. «Мы собираемся сделать перерыв», — объявила Гарриет и добавила с вызовом в голосе. «По крайней мере, на 3 года». Все переглянулись. Гарриет показалась осуждающе. «Я говорил вам», — сказал Уильям. «Эти безумцы намерены продолжить». «Эти безумцы определенно намерены», — сказал Дэвид. «Я так и сказала», — вступила в разговор Дороти. «Если уж Гарриет взбредет в голову какая-то мысль, отговаривать ее бесполезно». «Как и ее матери», — уныло добавила Сара. Она имела в виду, что, несмотря на ущербного ребенка, Дороти решила, будто нужна Гарриет больше, чем Саре. «Ты намного крепче ее, Сара», — говорила ей Дороти. «Беда Гарриет в том, что ей хочется больше, чем она может съесть». Дороти сидела рядом с Гарриет. На руках у нее дремала малышка Джейн, вялая после беспокойной ночи. Дороти сидела прямо и прочно. Губы сурово сжаты, глаза не упускают ничего. «А что плохого?» — сказала Гарриет. Она улыбнулась матери. «Что я еще могу?» «Она собирается родить еще четверых», — заявила Дороти, обращаясь к остальным. «Боже милостивый!» — сказал Джеймс, восхищаясь и ужасаясь. «Ну и пусть. Я ведь так много зарабатываю». Дэвиду это не понравилось. Он вспыхнул и потупился. «О, Дэвид, не нужно», — сказала Сара, стараясь не показаться резкой. Ей страшно не хватало денег, но это Дэвиду досталась хорошая работа, и это ему так много помогали. «Но вы ведь не собираетесь, вправду, рожать еще четверых?» — спросила Сара, вздохнув. Все понимали, что она имеет в виду. Еще четыре раза испытывать судьбу. Сара нежно опустила руку на голову спящей Эми, покрытую платком, оберегая ее от всего мира. «Нет, мы собираемся», — сказал Дэвид. «Да, обязательно собираемся», — сказала Гарриет. «Вот то, чего на самом деле хочется каждому. Но людям промыли мозги. Всем хочется так жить. Это правда». «Счастливое семейство», — язвительно сказала Молли. Она была сторонницей такой жизни, в которой быт занимал свое скромное место, оставаясь фоном для чего-то более важного. «Центр этой семьи — мы», — ответил Дэвид. «Мы? То есть я и Гарриет, а не ты, мама?» «Боже, сохрани», — сказала Молли, и ее большое лицо, и без того довольно румяное, зарделось еще сильнее. Ее взяла досада. «Да, конечно», — продолжил ее сын. «Это никогда не был твой стиль». «И уж точно не мой», — вступил Джеймс, — «и я не собираюсь просить за это прощения». «Но ты всегда был чудесным отцом». «Супер!» — прощебетала Дебора. «А Джессика — чудесной мамочкой». Ее настоящая мать вскинула свои массивные брови. «Что-то не могу вспомнить, чтобы ты хоть раз дала Молли проявить себя», — заметил Фредерик. «Но в Англии так холодно!» — простонала Дебора. Джеймс в своем ярком, слишком ярком костюме, статный, хорошо сохранившийся джентльмен, приодевшийся для южного лета, позволил себе иронически фыркнуть с высоты возраста на бестактность молодых и взглядом извинился за Дебору перед бывшей женой и ее новым мужем. «Как бы там ни было, — подчеркнул он, — это не мой. Ты ошибаешься, Гарриет. Верно противоположное. Людям промыли мозги, чтобы они верили, что семья — это лучшее в жизни. Но это уже в прошлом. Но если вам все это не нравится, тогда почему вы здесь?» — спросила Гарриет, слишком воинственно для мирной утренней сцены. И тут же залилась краской и воскликнула. «Нет, я не хотела». «Конечно, не хотела», — сказала Дороти. — Ты, Пи, утомилась. — Мы здесь, потому что здесь здорово, — сказала двоюродная сестра Дэвида, школьница. У нее были несчастные или, по крайней мере, трудные отношения в семье, и она пристрастилась все каникулы проводить у Ловотов, а родители были довольны тем, что их дочь повидает настоящую семейную жизнь. Звали ее Бриджит. Дэвид и Гарриет обменивались долгими, ободряющими, веселыми взглядами, как было у них в обычае, и не услышали девочку, которая теперь бросала на них горькие взоры.